Возникающие в мозгу картины отображались на обратной стороне глазного яблока, которое одновременно служило одной из стен помещения органа. Большинство моих коллег всю свою смену просто бездумно дергали за нервы или давили на них, в результате чего в мозгу Боллога возникала череда обычных пустых сновидений, бессвязные обрывки воспоминаний, картин давно минувших дней, беспорядочно нагроможденные друг на друга безумные кошмары. Меня же увлекала возможность вычленять из этого хаоса последовательные сюжетные линии, то в них были смысл и действие, придумывать увлекательные истории, видеть которые куда интереснее, чем вспоминать о том, как когда-то забыл надеть штаны. Так, например, это простейший из трюков. Соединив картину льва с изображением антилопы, можно получить отличный сюжет охоты длиною в пару минут. Это было куда веселее, чем вызывать в памяти Боллога произвольный набор не пересекающихся друг с другом воспоминаний, что делали остальные сноорганисты. В мозгу Боллога сохранились уникальные воспоминания о событиях, произошедших еще до потопа. Редчайшие изображения гигантских ящеров, дерущихся друг с другом из-за добычи, циклопов, играющих в футбол осколками скалы, вулканов, землетрясений, наводнений, метеоритных дождей, доисторических бурь и ураганов, вымерших чудовищ и войн между кланами великанов. Боллог был таким гигантским, что его голова находилась в открытом космосе, и он знал в лицо каждый лунный кратер, он видел вблизи Марс и Сатурн и сохранил в памяти панораму всей нашей Солнечной системы. Забавно было наблюдать картины детства и юности великана, когда он был еще маленьким, скакал верхом на мамонте и дрался с огромными гориллами. Он швырял в своих друзей-великанов осколки скал размером не меньше дома, а те в ответ только смеялись. Он исходил всю Замонию, от края до края, собрав в голове целую коллекцию чудесных ландшафтов. Он, можно сказать, был свидетелем возникновения континента, зарождения на нем жизни, появления всевозможных форм, многие из которых теперь же навсегда исчезли. Динозавры, похожие на крыс, неуклюже семенящие на маленьких лапках. Вулканы, кажущиеся с высоты горшками с кипящей кашей. Он умывался влагой дождевых облаков, а, утоляя жажду, выпивал целые озера. Более грандиозный материал для создания выдающихся сновидений трудно было себе представить. Некоторые нервные окончания вообще не были связаны ни с какими картинами, они могли вызывать только чувства, такие как радость, печаль, удивление или страх. Вскоре я изучил их все до единого. Мне уж не нужно было смотреть, я с закрытыми глазами мог определить, какая картина или какое чувство последует за нажатием. Мне удалось открыть даже музыкальные нервные окончания, вызывающие акустические воспоминания о музыке, слышанной Боллогом когда-то во времена его юности. Они, правда, не отличались особой изысканностью, но все же таили в себе определенную прелесть, прекрасно сочетаясь с монументальностью зрительных образов. Теперь любые сны я сопровождал подходящими мелодиями и ритмами. Научившись соединять картины,